Но если ты думаешь, что я буду адресовать мои письма Расселу Грайсу, эсквайру... «Я сделаю это сама, дорогой», — успокоила его жена. «Кроме того, тебе не хуже меня известно, что ты никогда ничего не пишешь». Замарашка начал с романа об оксфордской жизни. Предполагалось, что это первый настоящий роман об Оксфорде, но издатели оказались иного мнения. Еще он написал исключительно самобытную пьесу, освободив ее от старомодных оков сюжета и антисюжета. Но режиссеры склонялись к мысли, что в ней чувствуется влияние Чехова. Такое сравнение оскорбило Замарашку почти так же, как могло бы оскорбить Чехова. Замарашка написал и многое другое. Но его произведения редко удостаивались благосклонного приема. Его презрение к театру и издательской кухне достигло предела. И в будущем он не мыслил себя иначе, как критиком. Два отпущенных Замарашки года подходили к концу, а он все еще не мог прокормить себя. Но тут он снова встретил Арчибальда Баттерса, круглолицего, сияющего, радушного молодого человека, сокурсника по Оксфорду, почитавшего Замарашку за литературного гения. С виноватой улыбкой Баттерс признавал, что не может объяснить, почему ему нравится или не нравится то или иное произведение. Этим он отличался от Замарашки, который, будучи неплохим знатоком литературы, уверенно находил как достоинства, так и недостатки в труде других литераторов. Вначале Арчибальд Баттерс был единственным другом и поклонником Замарашки, но по мере роста известности Рассела Грайса постепенно уходил в тень, хотя Замарашка никогда не отказывался пообедать в его гостеприимной квартире. Встретив Арчибальда в Лондоне, Замарашка подумал о том, что его вновь накормят, а, возможно, и не один раз, и тогда скобяному производству придется подождать еще несколько лет. «Замарашка, старик!» «Привет, Арчи!» «Послушай, именно ты мне и нужен. Я пытался найти тебя по телефонному справочнику». «Ты бы не нашел меня. Разве ты не знаешь, что я сменил фамилию?» «Нет, на какую? Почему? Задолжал кому-нибудь денег?» «Я теперь Рассел Грайс». «О, понятно, вот так удача! В действительности я и хотел найти Рассела Грайса. Мой старик умер в прошлом июне. Это очень печально, но с той поры много воды утекло, и выяснилось, что он был чуть ли не миллионером. Ну, не совсем миллионером, но мне перепал изрядный куш, и я хочу издавать ежемесячный литературный журнал, как мы и собирались когда-то, помнишь? И ты мне просто необходим. Слушай, пойдем-ка выпьем, и я тебе все расскажу, а потом пообедаем вместе, и ты расскажешь мне о себе. Старик, мы их растормошим. Боже, как я рад, что встретил тебя!»